Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Когда уже 2 часа нет автобуса, а он начинает танцевать и напевает «Автобуса нет, автобуса нет». Типа, ну и ладно, ну и что? Вся грязная вода собирается в ведро, не выливается. И ровно в полночь, когда вот наступает Новый год, с криком «Долой вся грязь прошлогодняя!» эта вода резко выливается в окно на улицу. Случайно прикоснулся к медузе, и немного раздражения, и все, проходит через 5 минут. Меня кусала медуза 1 раз. Я помню только, что я рыдала. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горе тяни, рискни, а не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Итак, всем привет! Это снова Катя Лам и подкаст «Урубамбы» на Арзамас, где мы встречаемся с жителями самых разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. Обычно в каждом выпуске у меня новый соведущий, и в этот раз со мной уже известный подкастер Ануша. Привет, меня зовут Ануша, и я на подкасте «Урубамба». Привет. Наверняка кто-то из наших слушателей уже слышал подкаст «Собака съела дневник». А если нет, то послушайте. А это подростковый подкаст, в котором Ануша и еще 2 напарников, да, которым сколько лет? 13 и 15 лет, обсуждают разные трудные и сложные вопросы житейские. Трудные времена. Такие вопросы, которые сложно обсуждать просто с родителями, да? Угу. Как, ну, давайте возьмем самые банальные. Как признаться в любви? Как справиться с родителями, которые тебя не понимают? Много вот таких вот вопросов. В подкасте «Собака съела». Итак, слушайте «Собаку съел дневник», но не забывайте про Урубамбу. И сегодня с нами представитель страны, о которой я не подозревала, представитель Кубы, Абелардо Альфонсо Лопес. Всем здравствуйте. Это тот человек, который исполнил песню... «О друге». «О друге», Владимира, да. Высоцкого. Круто. Откуда вы знаете эту песню? Ну, вообще... Я расскажу немного о себе. Приехал я из Кубы учиться в консерватории имени Чайковского, которую окончил экстерном в 93-м году. А приехал я в 89-м году. С тех пор уезжал на Кубу только на каникулы. Но как же мне не знать Высоцкого? То есть вы 30 лет уже здесь живете? Да, 30 лет. Ровно. И вы хорошо знаете русский? Ну, я стараюсь, по крайней мере. Я, конечно, считаю, что я русский язык знаю неплохо, но на днях меня спросили, как переводится «пасито а пасито». Это слова из песни «Деспасито». Но я столкнулся с большой трудностью, потому что у нас в испанском языке по природе нет столько шипящих и согласных букв подряд, и некоторых звуков вообще нет, как «з», «ы», «л» твердая и так далее, да? И получается, что когда я пытался переводить быстро, я сейчас скажу медленно, потому что у меня до сих пор не получается. «Ша», «жо», «чек», «за», «ша», «жо», «чкам». Вот, и когда я пытался это сказать первый раз быстро, получилось сосочек за сосочком. И с этого момента я понял, что надо поработать над фразой. Для меня это очень трудно. А что вы переводили? Pasito a pasito. Та, которая это. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Она меня преследует. Она мне нравится, да? Она меня преследует. А, ну она очень популярна сейчас. Слишком. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. хорошо, давайте перейдем к Кубе. В стране, которую я не знала. Да, и, возможно, наши слушатели тоже некоторые не знают о Кубе. Ну, мама просто разочаровалась во мне, когда она сказала: «Покажи мне Кубу», и я показала. Я начала искать вокруг Испании. Это я не одна такая, пожалуйста. Некоторая связь есть, конечно. Да. Все-таки некоторые наши слушатели и мои знакомые знают кое-что о Кубе. Предлагаю послушать. Куба, мне кажется, это какой-нибудь остров. И говорят не «в», вот как в России, а «на Кубе». Вот я это знаю. Мне кажется, это остров. Это остров? О, я умная. Ну, мне кажется, на Кубе жарко очень. И там пальмы, и море. Нет, не море, океан. Куба – это остров. Там есть очень опасная медуза Куба. Еще там очень красивое море и пляжи. Я думаю, что Куба, она... Это точно не азиатская страна. Может быть, она находится где-то чуть ниже Северной Америки. Там была моя подруга. Ее зовут Маруся. Мне кажется, там делают красивые куклы. Потому что Маруся была, она привезла оттуда две, и они были очень красивые. Там правда делают красивые куклы, какие-то особенные куклы? Ну, насчет особенностей не знаю. Есть какие-то традиционные куклы, да. Они олицетворяют времена, когда были рабы. Обычно мулатка или негритянка. Обязательно в платке, с сигарой во рту и с фруктами. С сигарой во рту? Да, и с и в пестрых платьях. Я хочу куклы эту куклу. Куклы эти делаются из глины. Там есть отверстие, куда вставляется жгут, благовоние. Изо рта идет этот дым, как будто она курит. Все, я попрошу у мамы на день рождения куклу, которая курит, и у нее идет дым. Итак, так. Теперь интересующие вопросы Анушу. На Кубе все курят, но я прочитала, что на Кубе поддерживается здоровье. Или это какое-то курение продлевает вашу жизнь? Но на Кубе, как и везде, здоровье стараются поддерживать, естественно. Курильщиков много, к сожалению. Да, я встречал людей, курящих. Какой-то тупой сайт, в котором было написано, что кубинцы за здоровье. Особенно здоровая старость. Но да, это правда, это не бред, это правда. К старикам очень серьезно относятся на Кубе. И есть программы специальные, где собираются в парках и делают физические упражнения. О, вот это классно. Вот. На Кубе попросить. Очень много долгожителей, на самом деле. А вот какой максимальный возраст жития? Вот я вам скажу, что встречал человека, который выглядел лет на 70, а ему было 108. Он крутил педали на велосипеде, поднимаясь по холму. И это каждый день он делал. Когда он показал свое удостоверение личности, мы все удивились. Сколько ему лет? Было тогда 108, и он еще прожил несколько лет. Вау. Ничего себе! А в чем секрет долгожителей? Курение, конечно же. Нет, не курение. Курение вредит здоровью, и никому не советую курить. Вот. В чем секрет? Музыка. Если кто-нибудь знает об этом проекте музыкальном «Buena Vista Social Club», да, который собрал кубинских... Вот там были долгожители. То есть всем музыкантам там было за 70 лет. Круто. И они прославились на весь мир, они очень известные, они получили Грэмми и прочее. Несколько Грэмми, да. Но я думаю, что нам надо послушать хотя бы что-то оттуда. «Dos gardenias para ti». Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Это кусочек песен, фрагмент. Браво. Мне понравилось. Там очень много других песен есть, более подвижные, более так энергичные. Урбамба. Итак, обсудим местонахождение Кубы на карте. Да. Она, я знаю, что она находится, типа, вот есть Америка, она под ней, Северная Америка, она под ней. Ну, да, можно и так сказать. Она находится между Южной и Северной Америкой. Да, действительно. Америка — это большой море. Континент, который делится на Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку. Ага. Хорошо. А что там за страшная медуза водится? Вы знаете? Лично я, когда купался на пляже, все детство и уже будучи взрослым, бывало так, что вот случайно прикоснулся к медузе, и немного раздражения, и все, проходит через 5 минут. Я не знаю... Меня кусала медуза один раз. Я помню только, что я рыдала. Мне никогда не говорили, что медуза — это опасно. Я смотрела в «Поисках Немо», где они прыгали на медузах, и я думала, что все хорошо. Так, я заинтересовалась ответом про страшную медузу Кубу. Вот, и выяснилось, что это не медуза Куба, а на самом деле это целый отряд медуз, который называется Куба-медузы. Да? Да, их меньше в районе Кубы, их больше там где-то в районе Австралии. Но они там тоже попадают. И называется Куба тоже. Медуза, Куба-медуза, это одно слово. И это очень опасные медузы, может правда. Быть, действительно, да. Я не сталкивался. Слава богу. Ур-бам-ба. А из какого вы города? Я из города Гавана, столица. Расскажите, как вы поехали в Грецию из Гаваны в Иркутск? Дело в том, что я был зимой, отдыхал месяц на Кубе, повидался с родителями, решил. И зима, что такое у нас зима? Это такое же лето, когда у нас ночью плюс 15, плюс 18, мы мерзнем. Почему? Потому что наши дома не приспособлены к морозу. Там щели, нет двойных окон, и мы не знаем, зуб на зуб не попадает от холода. И как раз мое пребывание на Кубе заканчивалось, и я вернулся в Москву, и в этот же день уехал в Иркутск на гастроли. Если кто не знает, Иркутск – это в Сибири. Вот в Иркутске как раз я грелся. Серьезно? После Кубы. Потому что в Иркутске отопление, и ход в пляжном костюме ходи по гостинице без проблем. Но на улице-то холодно. На улице, да, но на улице у меня есть специальная одежда, куртка, да. Например, шарф. Короче... Тогда у меня вопрос. Это интересная очень тема. Может быть, Куба в каком-то представлении людей, что это такой город совершенно асоциальный, в котором все еще как бы такие люди, у них нет интернета, что у них нету технологий. То есть там все осталось в прошлом. Мне интересно, это так? Мы страна, которая были заблокированы американцами с 62-го года. У нас блокада. Объясню простыми словами. Блокада. Допустим, ты хочешь поиграть, выйти на улицу. Или посмотреть телевизор, или поиграть в планшет. Тебе родитель говорит, нет, ты не можешь. Вот что такое блокада. Да, то есть Америка – это очень большой сосед Кубы. И, соответственно, у Кубы и в Америке напряженные отношения. То есть они не могут друг с другом торговать. Раньше невозможно было даже долететь на самолете из одной страны в другую. И вынуждена страна в таких условиях выживать. По поводу интернета, на Кубе есть интернет. На Кубе есть интернет, есть парки, где Wi-Fi. И сейчас уже в телефонах 3G делают потихонечку, и вот очень много кубинцев общаются по интернету со всем миром. Так, хорошо, про людей. Давайте послушаем, что говорят мои знакомые дети про кубинцев и вообще, как себе представляют кубинцев. Угу. Ну, люди, я их представляю себе темнокожими, ну и довольно высокими и сильными. И там все любят очень острую еду. Там веселые, высокие, светловолосые люди и девушки в бикини. И, ну, не знаю, даже там, мне кажется, любят всякие танцы, как на Гавайях. И там любят есть какие-нибудь деликатесы из птиц. Я знаю такое, что Че Гевара из Кубы, наверное, вроде как. Там все очень любят красный цвет. Играть в футбол, воевать. Я даже не знаю, как называется язык в Кубе. Кубский! На Кубе испанский язык. Потому что мы были колонией испанцев на протяжении 4 веков. Вот. Что такое цвет кожи на Кубе? Многих можно встречать. От белых до смуглых и до черных, потому что у нас кровь перемешана. У меня лично есть китайская кровь. От прадеда по папе и от прадеда по маме тоже есть китайская кровь. А есть африканская кровь, испанская кровь. То есть на Кубе очень много, все перемешано. Что касается острой еды, мы не любим острую еду, это у мексиканцев острая еда. Мы больше... Деликатесы из птиц вы едите? Это, наверное, фантазия ребенка, потому что мы больше любим кисло-сладкую кухню в основном. Это как? Это, допустим, потахе, да? Это потахе делается из фасоли. Добавляем и лимон, и добавляем сахар. То есть и чувствуется кислинка, и чувствуется сладкое тоже одновременно. Я обожаю кубинскую кухню. Лимон и сахар. А меня просто очень удивила фраза, что не любит воевать, но это же не может кубинец любить воевать, если он... Кубинский человек лучезарный, радостный, веселый. Несмотря на все трудности, которые у него могут быть, он всегда веселится. Например, я был сам свидетелем одного из случаев, когда уже 2 часа нет автобуса, а любой другой человек бы, наверное, на его месте стал бы ругаться, материться, не знаю. А он начал танцевать и напевать «Автобуса нет!» «Автобуса нет!» Типа, ну и ладно, ну и что? Дальше будем ждать. Это так классно. Ну, потому что... Оптимизм. Да, оптимизм. Не то, что пессимистичная Россия. Все будет хорошо. Да, то есть, правда, кубинцы любят танцевать, и они любят веселиться. Угу. И ждать автобуса. Хороший, мне очень нравится. Ануша, молодец. Хорошо, а если вот вы бы хотели когда-нибудь вернуться в Кубу? В Кубу? На Кубу, на Кубу вернуться, на Кубу. Я возвращаюсь на Кубу, когда я хочу. Моя жизнь здесь. У меня здесь много друзей, у меня здесь моя семья, жена, дочка. Скоро внуки будут. Класс. У вас жена русская? Да, у меня жена Татьяна русская. Вот в этом году исполнилось 22 года, как мы познакомились. И мы до сих пор вместе. Она красивая? Конечно, самая красивая из всех. У меня есть дочка, ее зовут Даниэла Виктория, ей 19 лет. То есть ее зовут Даниэла Виктория Абелардовна Альфонсо Лопес. Когда то есть там родилась, и Альфонсо тоже есть? Альфонсо Лопес. Альфонсо – это моя фамилия первая. А, у вас двойная фамилия. Вот кубинская традиция, пожалуйста. У каждого человека на Кубе есть 2 фамилии. Первая фамилия дается от отца, а вторая фамилия – мамы. Допустим, если бы у нас были дети, были бы Альфонсо Лам. Вау. Альфонсо Лам. Бурбамба. Все-таки не можем не спросить про Че Гевару, потому что... А, да, потому что ребенок сказал, что он, наверное, кубинец. Че Гевара родился в Аргентине. Че – это не имя, его звали Эрнесто Гевара. Почему Че? Че – это так аргентинцы обращаются друг к другу. Угу. Че, слушай, Че, скажи мне, сколько времени Че, как доехать Че. И вот поэтому он из Аргентины Че. Че Гевара. Он воевал за свободу народов Латинской Америки. Он очень тесно связан с историей Кубы. После победы кубинской революции Че Гевара какое-то время жил на Кубе, несколько лет. Потом он уехал воевать дальше в Боливии, где его и убили. В Википедии все было сложнее. Итак, так как я прочитала этот дебильный, вправду, сайт, в котором все наврали... Продолжим идти по списку этих интересных фактов. Это правда, что у вас, ну, если, например, у нас, ты идешь там по улице, незнакомый человек, вы никогда даже не будете другу улыбаться, не будете оказывать знаки, там, типа, доброе утро, а у вас все так, все братья, сестры, все... Да, это точно. А, значит, сайты... Все здороваются, даже если не знакомые. Бывает, когда плохое настроение, конечно, и не здороваешься, но а так, и как дела, и даже спросят, как твоя собака поживает. Но у нас на Кубе очень интересный факт, что принято обязательно в стихах комплимент незнакомым девушкам, проходящих мимо, сказать. В стихах? В стихах. Например, можете пример привести? Ну, я привести? Не знаю, но в стихах или в оригинальные, там, не знаю, высказывания, там, сейчас в голову приходит такое. Si cocinas como caminas, me como hasta la распита. Допустим, если ты готовишь так же, как ходишь, так грациозно, так хорошо, я вообще все съем. Все, что ты приготовишь из еды. Легко получить паспорт, я переезжаю. Иммиграция. Серьезно, это так классно. Я буду так делать теперь всем. Комплимент такой классный. Всем парням? Если ты готовишь так же, как ходишь, я съем все. Да, я тоже читала, что кубинцы делают комплименты всегда всем девушкам проходящим. Да, это принято так. Que mulata tan linda, какая красивая мулатка. Все, а ты ее не знаешь. Класс. И даже тебе не интересно, как ее зовут, где она живет. Просто сказал, сделал приятно человеку, и все. А ты не будешь ревновать, если у тебя есть девушка, и она идет и делает комплимент? Так это принято, да. Это традиция. Это круто. То есть это не считается домогательством каким-то или приставанием? Нет, это просто. Это наоборот такое вот выражение. Это просто человеку поднимаешь настроение, все. Как класс. Так, да, мы уже, у нас есть несколько лайфхаков. Делать всем комплименты. Вот, потом можно, вместо того, чтобы сердиться, пока не идет автобус, можно просто взять и начать танцевать. Да. Ну, и вообще просто быть оптимистом. Оптимизм, да, это нас спасает. И юмор нас спасает. Всегда шутим. А, и вот еще одна традиция. Продавцы, el pregón. Pregón – это когда человек поет и свою продукцию рекламирует, и он, как правило, не сидит на одном месте с товаром. Он ходит, и у него все покупают, кто желает. Мани, по-испански, это арахис. И есть даже песня автора Моисес Симонс. Он такую песню сочинил. Мани, мани, мани, мани. Manicero llegó, caserita no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, vagará de su balcón. То есть в этой песне он рекламирует то, что он продает арахис жареный, очень вкусный, и поет о том, что вот, пожалуйста, домохозяюшка, поторопись, не ложись спать, пока не купила у меня кулечек с арахисом, а то пожалеешь. Дальше, да. Это угроза. Да, ну ладно, пожалеешь, нет, пожалеешь о том, что ты не купила, что могла купить и могла насладиться. Именно в этом, не о том, что я тебя потом побью там и т.д. Бурбамба. Слушайте, раз мы поговорили про еду, то я предлагаю перейти к нашей рубрике, в которой, как всегда, мы разбираем три предмета. И эти предметы нам рассказывают что-то о жизни в стране нашего гостя. Итак. Наш первый предмет – это банан. О, по-испански, боже! По-испански «la banana». Я изучаю испанский. Но на Кубе принято говорить «el plátano». У нас есть больше 100 сортов бананов. Обычные бананы мы что делаем? Мы их очищаем и съедаем, если не спели, и все. Принято иногда на тарелке с горячим рисом, фасолью, там, мясом и так далее, и салатом разрезать спелый банан и съесть. Но и на Кубе тоже принято их жарить. Существует несколько блюд из бананов. Есть вареные бананы. Ого, бананы. Ануш, ты ела, да, когда-нибудь жареный банан? Я хочу попробовать. Можно потом забрать этот банан? Конечно, можно. Да. Есть жареные бананы, есть спелые жареные бананы сладкие. Это из плátano macho делается. То есть банан самец. Вот так переводится этот сорт бананов. Его режут наискосок и жарят, получаются сладкие. Вот. Потом есть плátano burro. Burro по-испански осел, ишак. Плátano burro гораздо меньше и гораздо толще. Вот, и с него делают, когда он не спелый как раз. Его варят, режут на кружочки, потом сдавливают, а потом жарят с двух сторон, и получаются медальоны из бананов. Слушайте, подожди, его сначала варят? Да. А потом жарят? Да. Ничего себе. Потом есть бананы другого сорта, не помню какой, но он обязательно должен быть не спелый, зеленый. И с него делают чипсы. Мелко, мелко, мелко, мелко. Кружочки мелко, мелко, мелко. Режут. Потом это прожаривается, и получается блюдо марикитас. Марикита – это божья коровка? Да. То есть это божьи коровки, получается? Дальше есть пюре, которое делается из платана бурро тоже. И только обязательно он должен быть силеный. Его варят. После этого его... Мнут. Мнут, да. Вилкой. И получается вот фуфу де платано. Фуфу де платано. Это пюре? Банановый фуфу, да. Фуфу это не пюре, это название блюда. Короче говоря, получается, что на Кубе из каждого сорта банана есть какое-то специальное отдельное блюдо. Блюдо. А какое ваше любимое? Все. Если бы сейчас дети посмотрели на мои размеры, они бы догадались, что я люблю хорошо покушать и вкусно. Если бы дети посмотрели на мои размеры, они бы поняли, что я не люблю хорошо покушать. Какой у нас следующий предмет? Ануша, да. Я покажу тебе этот предмет. И ты скажешь, что это такое. Что это такое? Это... Итак, давайте для начала, чтобы наши слушатели все поняли, я выведу характеристику этого предмета. Да. Это тряпка некрасивого цвета, вся продряблена, которую невозможно использовать в бытовых работах. Так что возможно, я... как раз. Как раз возможно, почему нет? Хорошо, и как раз используется. Это тряпочка. Это тряпка, никак какая? Не тряпочка. Половая. Половая тряпка. И все. Я думала, это будет какой-то супер. Почему этот предмет выбрали? На Кубе моют полы именно у нас нет таких швабр современных. И по старинке берут просто швабру палки, две палки соединенные, одна покороче, другая длиннее, и надевают эту тряпку и моют полы. И к чему это все? К традиции, к новогодним традициям. Каждый 31 декабря. Кстати, эта традиция немного утеряна, много кто уже так не делает. По традициям дом, скажем, квартира, моется весь день, не сама по себе, кто-то ее моет. Отдраивается все уголки, вся грязная вода собирается в ведро, не выливается. И ровно в полночь, когда вот наступает Новый год, с криком «Долой вся грязь прошлогодняя!» эта вода резко выливается. Не дай бог оказаться под окном или под балконом. Она выливается в окно. В окно или через на улицу. Я хочу переехать в Кубу. Просто есть такое поверье, да? Или скорее суеверие, что если вылет это, то значит наступающий год будет чистым и будет хорошим, успешным. Это прикольно, мне нравится традиция. Такое же поверье есть, когда вот в апреле нет дождей на Кубе, например, да? И если искупаться под первым дождем мая, будет удача. Это просто суеверие народа. Да. То есть получается, что когда в мае случается первый дождь, все вываливают на улицу? Ну, большинство людей вываливают на улицу и начинают купаться под этим дождем и верят в то, что это первый дождь мая, и так принято у многих, если искупаться, то это принесет удачу. Так, меня еще волнует ситуация все-таки новогодняя. Я прочитала, что на Кубе подарки приносят не Дед Мороз, ну и там не Санта-Клаус, и не... Баба Наталья. И не Баба Наталья, а три короля. Да, это из Библии. А это как Бальтасар, волхвы? Я забыл их имена. Бальтасар. Мельхиор. И еще один есть. Каспар. Каспар, да. Вот три короля. Los Reyes Magos. Да, три короля волшебника. От каждого короля по подарку. Это выгоднее, да, чем от одного Деда Мороза. Хотя бы один из трех придет, да? Нет, но все-таки пишут письма трем королям? Наверное, я ни разу не писал. У нас в моем детстве были игрушки только летом. В смысле? Не поняла. В смысле, да. У нас, когда каникулы школьные, у нас летом, а в какое-то определенное число, то ли июля или августа, по-моему, все-таки в июле, нам по талонам давали три игрушки каждому ребенку. Угу. Вот. То есть в Новый год мы не получали игрушки. Ну вот только летом. Да. Угу. Каждому ребенку было положено по три игрушки. Ну, просто потому что не хватало всем, поэтому были такие правила придуманы. Наверное. Я точно помню, что в моем детстве это было так. Угу. То есть нужно было взять талон, прийти в магазин и обменять этот талон на три игрушки. На три игрушки. Вот. Ага. Все. Ур-бам-ба. Третий вопрос. Третий предмет. Третий предмет. Ануша, посмотри, что это такое? Передо что мной... ты видишь? Не торопись. Передо мной бита лепешка. Биту ты имеешь в виду, которая в бейсбол используется? Ну и чтобы бить. Угу. Как ты думаешь, это может быть музыкальным инструментом? Вряд ли. Почему же? Это... Барабанная палочка. Нет. Ты близка к тому, потому что сказала барабан. Это перкуссионный инструмент, как и барабан. А может, это сухой... Так можно уже сказать, что это такое, да? Да. Сухой плод. Это дерево называется гуйра, из его плодов несъедобных делаются понятно. Музыкальные инструменты разного вида. Например, маракасы делаются из гуйра, из более маленьких плодов. Делается этот, который называется гуйро, и еще делается чекере. Напоминает баклажан сушеный. Я бы так сказала, что это похоже на высушенный кабачок, у которого есть сверху такие прорези, как бы такие надрезы. Вот. И палочками нужно по ним проводить, и получается звук. Да, либо резкий звук, либо плавный звук, в зависимости от характера музыки. Давайте послушаем хоть какой-нибудь звук. Короче, это похоже на трещотку. Похоже, напоминает. Хорошо, а почему именно этот предмет? Потому что этот предмет был придуман на Кубе. Вот. Некоторые считают, что Пуэрто-Рико, Доминиканская республика. Так, но моя теория, на самом деле, почему выбран был такой предмет, потому что представить Кубу без музыки невозможно. Угу. И сквозь весь наш Упск проходит музыка. Да. Есть такой стереотип, что кубинцы танцуют на улицах. Ну, то есть не так, что... Не только на вечеринках, но и на улицах, да? Просто там вышел и такой. Но я бы не сказал, что кубинцы танцуем все время, естественно. Это ненормально. Но мы же знаем, что они могут танцевать. Они могут танцевать на остановках. Мы танцуем везде. Если настроение потанцевать, почему бы и нет? Даже вот проходящая мимо девушка красивая, не остановимся на комплименте, а пригласим потанцевать просто без музыки, потому что музыка внутри нас. Вау, это так романтично. А какие танцы традиционные? Есть традиционный сон, и есть жанры, которые родились на Кубе, как дансон. Мой дедушка Орестес Лопес очень распространял этот жанр. Его модифицировал, революционировал и возник в результате мамбо. Мой дедушка Орестес Лопес считается создателем стиля мамбо и основоположником стиля ча-ча-ча. Ничего себе. Стиль ча-ча-ча и стиль мамбо. То есть это тоже, получается, они родились на Кубе? Да. Да, ча-ча-ча и мамбо родились на Кубе. Мой дедушка это кубинец. Их родил. Получается так, смотрите, что вы контрабасист, я знаю, что ваш брат пианист, что ваш один дедушка родоначальник музыкальных стилей, другой прадедушка тоже. Ну, на самом деле, мы потомственные музыканты. А наша Я просто хочу понять, это что, это такая типичная история для Кубы? Нет, это не типичная, но таких семей много, где все музыканты. Да, ну давайте мы послушаем тогда какую-нибудь вашу песню. Algo sabroso reparto hoy. No tengas pena, ponte a bailar. Bambara cutiricu tambara cutiricu tim bambara cutiricu tambara. Bambara cutiricu tambara. Bambara cutiricu tambara. Bambara cutiricu tambara cutiricu tim bambara cutiricu tambarico. И так далее. А как ваш сайт называется? Братья Лопес. lopesbrothers.ru. Слушайте, мне так нравится, когда у нас один из предметов получается музыкальный. Давайте у нас всегда будет один предмет песня. Давайте. О, это голос нашего редактора. Ася Терехова, привет. Привет. Отлично, решили. Ну что, что мы поняли? Что Куба — это очень музыкальная страна. Там живут удивительно веселые, оптимистичные и неунывающие люди. Которые поют, когда автобусы кину. Да. Молодец. Так, ну и в самом конце всегда мы спрашиваем какие-то слова я бы хотела знать какое-нибудь такое типичное кубинское выражение, потому что кубинский испанский отличается от классического испанского. Но есть слово, которое сначала считалось, что оно некорректное, но в современности оно везде употребляется. Асере. Асере. Что это? Асере – это обращение к человеку. Это африканское слово, это пришло из одних из африканских диалектов, означает брат, друг, асере. Да, и на Кубе говорят асере. Да. То есть это обращение универсальное человеку. Обращение к человеку. Большинство людей обращаются к мужчинам так асере, но я видел, как к девушкам тоже асере. Ну хорошо, давайте напомним, как здороваться и прощаться по-испански. Ну, ола – это привет. Ола. Адьос, пока. Hasta pronto, до скорого. Ага. Hasta luego, до скорого, hasta pronto, hasta luego. Так, ну что, дорогие друзья, это был подкаст Урубамба, и большое спасибо, что вы пришли, большое спасибо Абеларду, большое спасибо Ануше. Напоминаю, что я пришла сюда из подкаста «Собака съела дневник» и оставила мальчиков горевать в уголке. Это наш подкаст о том, чтобы о подростках и о том, с какими они сталкиваются трудностями, пока они подростки, и они сами задают нам вопросы. Вопрос можно задать по почте sobakast@gmail.com, а послушать нас можно в нашей группе во ВКонтакте, которая называется «Собак съел дневник», а также можно подписаться на Инстаграм, который я веду. Он называется «Собакаст». И вам большое спасибо, что пригласили меня. Мне было очень приятно. Желаю всем хорошего настроения и всегда думать о том, что счастье всегда есть, оно всегда рядом. Пока! Рубамба! Мы благодарим Абеларду Альфонсо Лопеса, Анушу, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию «Глаголев FM». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!